Цуйшу спросил Лао Даня: если не управлять Поднебесной, то как исправить сердца людей? Будь осторожен, не тревожь людские сердца, ответил Лао Дань. Сердце у человека опускается, когда его унижают, и возносится, когда его хвалят. Человек с опустившимся сердцем, что узник? Человек с вознесшимся сердцем, все равно, что палач. Сердце человека, будучи уступчивым и мягким, становится сильным и жестким. Оно и острое, и гладкое. Загораясь, оно становится горячим, как пламя, остывая, холодным, как лед. Так быстро оно меняется, что не успеешь взгляд перевести, как оно дважды побывает за пределами четырех морей. Покоясь, оно черпает свой покой из бездны внутри себя. Действуя, оно взмывает к самым небесам. Что может быть более гордым и свободным на свете, чем сердце человека? В старину желтый владыка впервые растревожил сердца людей человечностью и долгом. А потом Яо и Шунь трудились до изнеможения ради благоденствия всего живого на земле, истязали себя ради человечности и долга, не жалели сил ради законов и уложений, а успеха так и не добились. И тогда Яо сослал Хуаньдоун на гору Чун, изгнал племя Саньмяо в Саньвэй и отправил Гунгуна в Юду. Значит, успеха он так и не добился, верно? А когда пришли времена трех царей, весь мир уже был объят страхом. Имеются в виду основоположники трех династий древности. Хуже всех были злодей Цзэ и разбойник Джи. Лучше всех были добродетельные ученые Цзэн и Ши. А еще поднялись последователи Конфуция и Моди. С тех пор они то дружески, то враждебно спорили друг с другом, то ловко, то простодушно обманывали друг друга, то учтиво, то злобно нападали друг на друга, то благородно, то бесчестно высмеивали друг друга, а жить становилось все хуже. Великое совершенство перестало объединять людей. Природа их была унижена и разъята на части. В мире возлюбили знания, и все 100 фамилий погрязли в корыстолюбии. 100 фамилий, распространенные в Древнем Китае, собирательные наименования народа. И вот пустили в дело топоры и пилы, чтобы навести порядок. Стали казнить по угольнику и отвесу, выносить приговор долотом и шилом. Поднебесный мир был ввергнут в великую смуту, и преступление поселилось в людских сердцах. С тех пор достойные мужи скрылись от мира в неприступных горах, а земные владыки дрожат от страха в храмах предков. Нынче тела казненных лежат друг на друге, закованные в колодки теснят друг друга, приговоренные к смерти поддерживают друг друга, а между закованными в кандалы и наручники ходят на цыпочках и размахивают руками последователи Конфуция и Мо Ди. К куда уж дальше. Большего позора и бесстыдства и придумать нельзя. Неужели не видно, что их мудрость и знания служат долоту и ошейнику, что их человечность и долг угодны кандалам и наручникам? Как знать, не были ли ученый дзен и летописец Ши разящий стрелой тирана Дзе и разбойника Джи? Вот почему говорится: покончите с мудростью, отбросьте знания, и в Поднебесной воцарится порядок. Измененная фраза из главы 19 Дао Дэ Цзина, где мы читаем: покончите с мудростью, отбросьте знания, и выгода людей возрастет стократно. После того, как желтый владыка 19 лет управлял Поднебесной, и приказы его исполнялись во всех пределах земли, он прослышал о том, что на горе пустого подобия обитает мудрец Гуан Чен Цзы. Желтый владыка пришел к нему и спросил: «Я слышал, что вы, уважаемый, постигли высший путь. Позвольте спросить, в чем суть высшего пути? Я желаю вобрать в себя тончайшее испарение неба и земли». В оригинале употреблено слово «дзин» — семенная энергия. «Чтобы способствовать вызреванию хлебных злаков и благоденствию народа». «То, о чем ты спрашиваешь, — отвечал Гуан Чен Цзы, — это сущность вещей. Но то, чем ты хочешь управлять, — это мертвая оболочка вещей. С тех пор, как ты управляешь Поднебесной, дождь выпадает прежде, чем соберутся облака. Листья и травы увядают, не успев пожелтеть, а солнце и луна тускнеют неотвратимо. Ты слишком мелок душой. Как можно удостоить тебя разговором о высшем пути?» Желтый владыка ушел восвояси, сложил себе царский титул, построил себе уединенную хижину, сплел себе циновку из белого тростника и прожил отшельником 3 месяца. Потом он снова пришел к Гуан Чен Цзы за наставлением. Гуан Чен Цзы лежал головой к югу. Желтый владыка почтительно подполз к нему на коленях и, поклонившись до земли, спросил: «Я слышал, уважаемый, что вы постигли высший путь. Позвольте спросить, что нужно делать с собой, чтобы долго жить?» Гуан Чен Цзы поспешно поднялся и сказал: «Какой прекрасный вопрос. Подойди, я поведаю тебе о высшем пути. Семя высшего пути так глубоко, так сокровенно». Аналогичная фраза содержится в главе 21 Дао Дэ Цзина.